Эрос и Агапе. Истинная любовь похожа на привидение. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Ларош-Фуко. Недавно был свидетелем интересной сценки в парке. Он и она влюбленные. Сидят на скамейке, рука в руке, но оба скованы и напряжены. Расшифруем, чего хочет он. Он хочет ее. Ее внимание, расположение, любви, да и просто ее. А чего хочет она? Это сказать сложнее. С одной стороны, она хочет того же. Но, во-первых, гораздо в меньшей степени, а во-вторых, уж точно не сейчас, а гораздо потом. А сейчас она озабочена в первую очередь тем, как бы, не потеряв его совсем, все-таки поставить заслон его атаке. Он, в свою очередь, понимает, что она будет ставить ему преграды и думает, как бы ему их все-таки обойти, продумывает маневры. Она прекрасно понимает, что он будет искать обходные пути и пытаться прорваться, поэтому настороже, чтобы вовремя все пресечь, остановить. И вот эти два противника, замышляющие военные акции друг против друга, у нас называются влюбленными. Их тянет друг к другу, они нуждаются во взаимности, но то, что они при этом делают, только разделяет их. Они еще не умеют тепло сближаться, не знают, как строить отношения, и чувства их элементарно невоспитаны. Действительно, давайте задумаемся. То, что вы любите человека, видимо, предполагает то, что вы желаете ему счастья. Однако уверены ли вы, что ваша любовь всегда делает этого человека счастливым? Это далеко не так. И от иной любви не знаешь, куда деваться. Взвоишь, света белого не взвидишь. Древние греки в этой связи делали очень простое развлечение. Они говорили о двух видах любви. Любовь Эрос и любовь Агапе. Если по сути, то любовь Эрос – это любовь-страсть, когда я хочу. Хочу тебя, чтобы стать счастливым. Я хочу быть счастливым, хочу получить, и это основное. А любовь Агапе – это в большей степени хочу дать. Дать любимому то, что ему нужно, что сделает его счастливым. Чувствуете разницу? С этой точки зрения, давайте посмотрим на влюбленных, давайте посмотрим на самих себя. Присмотритесь к ухажеру. Как правило, он ходит с ней, говорит и делает ей приятное. Как это принято, положено, добросовестно выполняет свою норму. И ждет, и это главное, когда ему все это вернется, когда она начнет отвечать взаимностью, а еще лучше, если она его полюбит. Это приятно вообще и ценно как гарантия будущих радостей и выгод, полученных от нее. Ведь это чисто потребительское отношение. А как иначе? Пожалуйста, вот другой пример. Он ждет момента, когда можно сказать и сделать еще больше приятного ей. Сделать каждую встречу праздником, в первую очередь для нее, и растит в себе любовь, как гарантию желания делать ее счастливой всегда. Не могу и не хочу забыть слышанное от Тани Е., члена нашего клуба и глубоко симпатичного мне человека. У нас с Сашей все очень хорошо. Я его люблю. У нас теплые встречи и прекрасный секс. Меня огорчает только одно. Саша меня не любит. И это мешает ему быть по-настоящему счастливым со мной. Таня, спасибо тебе за такое высокое и мудрое отношение. Я тебя люблю и верю, что твоя жизнь сложится как надо. Но на один такой бриллиант сотни грязных булыжников. Как-то мне привелось слышать любовный монолог одного очень темпераментного мужчины. Привожу его дословно. «Я ее очень люблю, поэтому я хочу ее видеть постоянно. И мне плевать на то, что у нее экзамены или другие дела. Она мне нужна, я ее люблю. И поэтому хочу получать от нее внимание и любовь. Столько, сколько я хочу. А хочу я много, ведь я очень ее люблю. А если я от нее этого получать не буду, она станет для меня очень плохим человеком, и я ей это выскажу, иначе я не могу, ведь я люблю ее очень». Это не любовь, а крик раненого эгоиста. Нашел прелюбопытную записку, которую вполне можно использовать в качестве эпиграфа. «Не верю я ни в какую любовь. Я сколько раз влюблялась, а как получу от него все, что хотела, так и все». Подпись Фарида. Понятно. Каждому любящему важно получить от любимого, но любящему по-настоящему важнее дать любимому. И дать, кстати, именно то, что хочет он, а не только вы. О том, чего хочет от нас любимый человек, далеко не каждый задумывается. Но настоящая любовь обязательно предполагает знание человека. Любовь – это уважение к любимому, признание его свободы, терпимость к нему, постоянная забота о нем, желание каждую встречу с ним сделать для него маленьким праздником. Но все это не от ума, а всем сердцем. Вы это уже умеете? Молодость проходит, а любовь? Наша жизнь представляет собой коктейль, рецепт которого нам суждено менять до бесконечности. 0,5 любви, 0,3 иллюзий, 0,2 наплевательского отношения. С возрастом надо сильно увеличивать дозу наплевательского отношения за счет иллюзий и любви. Личное мнение Эдуарда Эриса. С возрастом отношение к любви меняется. На первый план выдвигаются уже другие ценности, а ценность любви нет, совсем не исчезает, но снижается. Свой вклад вносит и общественное мнение. Традиционно почему-то считается, что все эти любовь, чувства, поэзия – удел молодежи, а взрослые, серьезные люди любовью уже не увлекаются. Какая любовь в твоем возрасте? Влюбляться уже неприлично. Как ни глупо, на многих это действует. Но даже вне зависимости от общественного мнения, серьезная проблема немолодых людей – это снижение способности любить. Как в 18 лет трудно было не влюбиться, так в 28 и 38 трудно влюбиться. Основная или наиболее традиционная проблема немолодых и несемейных людей именно в этом. Да, резко сужается круг возможных знакомств, но корень проблемы оказывается в другом. Даже если приличных людей видит много, нет, каждому придирается, в этом не то-то, а в этом другое, и никого подходящего для него нет. За этим стоит многое. Груз разочарований, после которых страшно увлечься. Вдруг снова разрыв. Завышенный уровень притязаний, боимся продешевить. Усталость души, нечем любить. Но результат всегда один. Сердце молчит. Это становится препятствием на пути многих хороших потенциальных пар. Встретились два хороших человека, а сердце при встрече не трепещет. И из отношений исчезает что-то неуловимое, какое-то невидимое очарование. Нет трепета и нет желания падать в объятия. Хороший, но не люблю. А не люблю, значит, не судьба. Как правило, проблема поиска любимой в большей степени проблема не самой любимой, которая все не появляется, а того, кто эту любимую ищет. Проблема в его неумении любить, в неумении наполнять свое сердце, душу любовью и от всего сердца раздавать ее. Если моя душа переполнена радостью, любовью, она находит интересным все и готова помочь любому. Она готова излиться нежностью даже на неодушевленный предмет. Обыкновенная чашка может очаровать меня и вызвать поток волнующих переживаний, взглядов и признаний. Попробуйте прочувствовать и выразить свою любовь к первому попавшемуся предмету, стоящему перед вами. У счастливых, талантливых в любви людей это получится. Но если так можно очароваться неодушевленным предметом, то понятно, что известный вам хороший человек даст вам больше возможностей для этого. Он, скорее всего, поддержит вас и ответит вам взаимностью. Ради справедливости, правда, придется отметить, что некоторых людей любить труднее, чем неодушевленные предметы. Предметы не мешают нам их любить, а такие люди активно отталкивают и нас, и нашу любовь. Как правило, они отказываются и от любви к себе, поэтому они очень несчастные. Но есть и другая причина, не дающая сердцу откликнуться и полюбить.